Глава 8. Эсмира. Ночь прошла, и все уже выглядит в совершенно ином свете. Не зря говорят, что с важным решением нужно переспать. «Иди ты к черту, Меркулов!» Бормочу я и встаю с кровати. Марсель тут же начинает бегать вокруг моих ног и кричать так громко, словно я морю его голодом. «Сейчас дам тебе корм, не ори!» «Сейчас мое утро начинается не с кофе». Я обслужила своего мужчину, а потом сходила в душ и, наконец, сделала кофе. Пока наслаждалась напитком, все прокручивала вчерашний вечер. Только подумать, я была готова позвонить Игорю и согласиться на его предложение. А сейчас, думаю, надо бы вылить ему коктейль на голову и уйти. Как он посмел говорить со мной в таком тоне и на такие темы? Он мне вообще никто. Я не хочу больше его видеть. Просто осталось себя в этом убедить окончательно. Зазвонил мой мобильный, и я быстро ответила на звонок. «Слушаю. Доброе утро, Эсмира Алимовна. Ваша машина готова? Оставили на парковке. Все заменили и провели диагностику. Там же вбили номер сервисного центра. Вдруг что, сразу обращайтесь». «Хорошо, спасибо». Растерянно пробормотала, а у самой внутри такое тепло разлилось. Никто и никогда не заботился обо мне, кроме семьи. Но отец и братья не в счет. Их забота была удушающей. Если бы они узнали, что у меня спустило колесо, то просто бы отобрали машину и приставили водителя и 5 машин с охраной. Даже и слушать бы не стали мои возмущения и доводы о том, что я уже взрослая женщина. Игорь, он другой. Так, хватит, Эсми. Он ничего такого не сделал и уж точно не рыцарь в сияющих доспехах. Он скорее дракон из сказок. Мне такие душевные волнения ни к чему. Я спокойно позавтракала, тщательно контролируя свои мысли, а потом стала собираться на работу. Сегодня нужно провести весь день на ногах. Поэтому я выбрала джинсы, белую рубашку и кроссовки. Стильно и со вкусом. Кстати, насчет стиля. Я тоже до сих пор ищу его. Когда жила с семьей, то там были негласные требования о том, как должна выглядеть дочь Иманова. А здесь? Здесь я могу даже короткую юбку надеть, и никто ничего не скажет. Конечно, я этого не делаю, но могу. Мне главное знать, что у меня есть выбор. Это очень важно, чтобы понять, какой ты человек. Не успела я зайти в офис, как ко мне подлетела Машка. Я даже немного испугалась ее напора. Волосы всклокочены, глаза лихорадочно блестят, а лицо бледное, как стена. «Привет, Маш, ты хорошо себя чувствуешь?» Спрашиваю я. «Зябиков, сука!» – рычит девушка. «Что с ним?» «Он отдал нашу землю другому». «Что? Как? Не может быть!» Я просто в шоке. «У нас просто отличное предложение. Видимо, что не такое, как у других. Эсмира, что нам делать? Если спонсоры узнают, что у нас ничего нет, то они вложатся в другие проекты». В глазах девушки блестят слезы. «Так, спокойно», — говорю себе и ей. «Я сейчас же поеду к нему в офис и все решу. Наверное, произошла ошибка. Я поеду с тобой», заявляет Маша, а я смотрю на то, как сильно она стискивает кулаки и на убийственное выражение на ее лице и понимаю, что она не будет говорить, а драться. «Маша, ты мне нужна здесь». Говорю как можно мягче. «Занимайтесь работой и делайте вид, что ничего не случилось. Пусть все останется между нами, я все решу». «Да, ты права. А ты правда все решишь?» Спрашивает с такой надеждой, от которой за грудной клеткой все начинает ныть от противной боли. «Даже не сомневайся. Я уверенной походкой выхожу из офиса, сажусь в машину и еду в офис к мэру. На этом моя уверенность улетучивается, потому что я на клеточном уровне чувствую, что ничего не смогу сделать. В офисе мэра меня встречает уже другая секретарша. «Здравствуйте, Григорий Валентинович у себя?» – спрашиваю я. Девушка поднимает голову и высокомерно жует жвачку. «Григорий Валентинович сказал, что его нет». Отвечает блондинка, надувая розовый пузырь, который тут же лопается. «Мда, умом явно не блещет. Видимо, у нее другие таланты». «Поняла». Говорю и нагло открываю дверь в офис Зябикова. Мужчина лежит на специальном столе, и ему делают массаж. Я от этой картины на несколько секунд впадаю в ступор. Уж чего-чего, а такой картины я не ожидала. Мои глаза. «Кто там?» «Оксана, мандаты тупая! Я сказал, мне не мешать!» Рявкает мэр. Молоденькая массажистка с испугом смотрит на меня и перестает массировать спину. «А ты что застыла? Я тебе столько бабок плачу не за то, чтобы ты останавливалась. Тупые пёзды!» Я думала, что меня уже ничем не удивить. Оказывается, можно, еще как. Доброе утро, Григорий Валентинович. Спокойно, говорю я. Это напускное спокойствие дается мне очень тяжело. Кто там? Он поднимается на столе, и полотенце съезжает с его задницы. Я не отвожу взгляд, но глаза мне хочется промыть с хлоркой. Несколько секунд он рассматривает меня, пытается понять, где уже видел, и наконец-то до него доходит. Он улыбается и с пятой попытки только садится на столе. Львиночка, услада моих уставших очей. Эсмира. Поправляю его. Я так и сказал. Поправляет полотенце на паху, но, откровенно говоря, прикрывать там нечего. Чем могу быть полезен? У меня сегодня выходной, сама понимаешь, столько дел, что даже отдохнуть спокойно некогда. Да-да, вижу я, сколько дел, бедный. Я понимаю. Говорю со всем сочувствием, на которое способна. Не хотела вас отвлекать, извините. Что ты? Мой день только стал лучше, когда тебя увидел. Да что там день, неделя? Позволь, приведу себя в порядок. Он слезает с массажного стола, и полотенце падает вниз. Я тут же отворачиваюсь. Слышу, как он пыхтит и копошится. Все, я готов продолжить наш разговор. Я поворачиваюсь. Зябиков надел халат. А ты пошла отсюда. Я запомнил время. 7 минут в следующий раз отработаешь. Рявкает на девушку-массажистку. Присаживайся, Эсмирочка. Берет меня за руку, снова ведет к дивану. Ты такая красивая, глаз не оторвать. Спокойно, ты это выдержишь. Я убираю свою руку и кладу ладони на колени. Мужчина похотливо облизывается, откровенно рассматривая мои ноги и бедра. Григорий Валентинович, я по поводу земли. Вы смотрели документы, что я оставляла? Земли? Ах да, смотрел. До меня дошли слухи, что вы отдали землю другим. Отдал. Но как же так? У нас было лучшее предложение, я уверена в этом. Я просто в шоке. Какой подонок. Давай откровенно, Эсмирочка. Ты девочка хоть и красивая, но не глупая. Зачем тебе этот центр? Какая помощь женщинам, а? Ну попали эти куры в ситуацию, сами виноваты. Почему сразу мужья плохие? Есть такие бабы, которые сами нарываются. Знаешь выражение? Без пиздюлин, как без пряников. Это вот к ним относится. Мне казалось, что я нахожусь в какой-то параллельной вселенной, ведь не может нормальный адекватный мужчина говорить такие вещи. А ты молоденькая совсем. Юношеский максимализм в одном месте щекочет. Я сам таким был. Хотел всем помогать, но нужно подстраиваться под реальность. Ты сейчас поиграешь в это во всё годик, а потом надоест. Выйдешь замуж, нарожаешь детей и вспомнишь меня. Вот Григорий Валентинович правду говорил. Нужно быть умнее и не злить мужа, тогда все будет хорошо. Бабы сами виноваты. Пульс начал долбить в ушах, а сердце ускорило свой ритм. Я жертва домашнего насилия, и я ни в чем не виновата. Как и другие женщины, и разница между нами в том, что за меня вступился брат, а за других женщин некому. А на месте твоего центра построят развлекательный комплекс, и поверь, пользы от него будет больше. И как я уже говорил... Заткнись! Перебиваю я. Что? Опешил ублюдок. Закрой свой вонючий рот, ты кусок ничтожного дерьма. Я покажу тебе, бабы сами виноваты. Посмотрю, как ты запоешь. Ты что несешь, сука? Ревет он. Я тебя, блядь, сейчас научу, как с мужиками разговаривать. Он пытается схватить меня за руку, но я быстрее. Вскакиваю на ноги и пинаю его ногой по колену. Точно, прицельно, больно. Он начинает хрипеть. Не зря я столько лет ходила на курсы самообороны. Мне хочется его убить. Это желание не горячее и сиюминутное, а холодное. Я хочу, чтобы он сдох в муках. Тебе пиздец, орёт он. Я тебя достану, тварь. Попробуй. Говорю и выхожу из его кабинета. Слетаю по ступеням вниз, запускаю двигатель и понимаю, что не могу ехать, меня трясет. Что я наделала? Меня не испугали его угрозы, нет. Я просто понимаю, что все это придется расхлебывать, а сама я вряд ли смогу. Нет у меня такого влияния, как у моих братьев. А просить их – это будет равносильно тому, что я сейчас соберу вещи и вернусь домой. Не хочу. Недавно я размышляла о свободе выбора. Она у меня есть. Семья или Меркулов? Выбор очевиден.